Глава 6. Признаться честно, я воспринимал слова Атласа с большим трудом. Особенно в течение первых 5 минут, когда гид начал сыпать научными терминами и нести труднодоступный бред про тессеракты, проекции, сечения и развертки. Затем автомобиль оценил всеобщее замешательство с глубокими зеваниями Германа и, сжалившись, постарался описать увиденное простыми словами. Там были островки, бесконечные кусочки трехмерных пространств и их затемненных копий, что словно капли кинетического дождя покачивались на волнах сверхмощной первобытной энергии, где любое волнение – флуктуации времени, а вместо воды – подобие квантового бульона, о котором говорил Глаз. Сияние и мрак как первооснова всего сущего – протоны и антипротоны, электроны и позитроны. Так, двигаясь навстречу друг другу, эти виртуальные частицы без конца аннигилировали, посылая во Вселенную инвальтационную энергию, а затем, как ни в чем не бывало, появлялись вновь. В виде закольцованного круговорота созидания и разрушения. Атлас видел зарождение заклинаний, возмущение силы, большие и малые, что обретали форму по заданному алгоритму, а затем ярко вспыхивали, отрывались от поверхности и устремлялись ввысь, превращаясь в протуберанцы. Они куда-то падали, в определенную точку пространства и времени. После чего исчезали, становились реальными. Эдакий неиссякаемый конструктор Лего, где даже самый искушенный разум откроет для себя широкое пространство для креатива. Однако это было далеко не все. Дай бог 1% из того, что автомобиль там увидел. Как оказалось, оставаясь в кармане, Вэл мог перемещаться по островку хранилища, чья площадь напрямую зависела от количества ячеек инвентаря. Он видел все. Взведенную бомбарду адмирала, зажженные коктейли Молотова, активированные взрывные кристаллы, что опасно светились, но так ни разу и не сдетонировали. Сотни зелий с бесконечным сроком годности, сгенерированные кубом фундаменты зданий и прочие строительные материалы. Горы оружия, доспехов и инвальтационных батарей. В общем, все то, что находилось у меня в загашнике, начиная от растяжек для ткача Дженкинса и заканчивая мешочками с рунами. Он даже пытался подружиться с Шалемом облачного стрижа. Вот только тот никак не желал воспринимать гида как живое существо и, соответственно, не планировал вступать с ним в контакт. На что последний страшно обиделся. Хоть и скучал потом по стихиалию, когда я извлек цепелин на починку. Еще Атлас много говорил про время, рассказывал, как видел мириады островков, то поднимающихся в будущее, то опускающихся в прошлое. Но были и те, что оставались статичными. Они не покачивались на волнах, точнее, сами временные потоки обходили их стороной. Держали в одной плоскости, будто на невидимом якоре. Привязывали к контексту их появления, отчего небольшие кусочки пространства, такие как у меня, могли перемещаться разве что ближе-дальше, отзеркаливая перемещение их владельцев в реальном мире. Ведь, по сути, все это были чужие межпространственные хранилища, плавающие по океану плоты с хаотично разбросанными на них вещами, словно обломки затонувшего судна. Любопытно, но наш гид был абсолютно уверен, что если вооружиться длинным манипулятором и оказаться достаточно близко от цели, то он сможет вдоволь поживиться в чужих закромах, понавылавливать чего-нибудь ценного. К слову, о последнем он сообщил мне шепотом один на один, уже после возвращения его корпусу предыдущего облика. При этом в его голосе я услышал отчетливые нотки азарта, как у прожженного пирата или грабителя банков. Автомобиль явно намеревался совершить преступление и никоим образом не хотел идти на попятную. Быть может, Атлас бы и сам попытался обнести чье-то хранилище, однако проявить инициативу ему помешали два обстоятельства: отсутствие моего разрешения и короткие руки, Последний момент стал для него ключевым. Гид опасался подъезжать к краю острова, боялся, что скатится в местную воду, где и потонет в аннигиляционном процессе. Как бы то ни было, озвученная им информация подарила мне серьезную пищу для размышлений. Грабить людей, просто присев рядом? Изучать их секреты и тайны, сканируя инвентарь посредством ИИ? Черт, да за такую способность любой шпион с радостью отдаст все, что у него есть, включая почку и одно из яиц. Разумеется, я мог обворовать малыша Хангвилла в качестве эксперимента, однако решил этого не делать. Подумал, вы разозлитесь, не говоря о пушистике. «Хангвилла?» — переспросил я. «Да, большую часть времени кошачий медведь путешествует либо у вас на плечах, либо в рюкзаке за спиной, благодаря чему его островок буквально примыкает к вашему. Все вещи как на ладони. Перья, камушки, пакетики с едой, блестящие побрякушки и прочее. Достаточно было протянуть манипулятор и взять». «Угу. Что ж, хорошо, что ты этого не сделал. А то грабить Пунью — последнее дело. Боюсь, от столь тяжкого греха вовек не отмоешься». «Вот и я пришел к такому же выводу». «И насколько ты можешь вытянуть руки?» «Метр, не более. К сожалению, господин Эо, это максимум из того, что позволяет моя нынешняя конфигурация. Все-таки я такси, а не глубоководный батискаф». «Так...» Я на минуту задумался. Затем пробежался взглядом по иконкам хранилища. Как назло, ничего подходящего в наличии не было. «Вэл, а если я дам тебе щипцы для гриля или багор?» «Щипцы слишком короткие. Крюк стоит попробовать, однако далеко не все предметы им можно схватить. Думаю, он больше подойдет для вредительства». «Типа сбросить чужие вещи в четырехмерную пропасть?» — предложил я. «Не только. Еще можно протыкать инвальтационные батареи, бить склянки с зельями, ломать хрупкое оборудование, рвать магические свитки и так далее. А при наличии манипуляторов подбрасывать взрывные кристаллы, заливать предметы кислотой и коктейлями Молотова, что, в свою очередь, повергнет противников в ужас, так как в обычных хранилищах время не статично, замедленно, но не полностью, как у вас». «Хочешь сказать, что если мы подкинем кому-то гранату, то рано или поздно она взорвется?» «Да», — усмехнулся автомобиль, «причем прямо внутри, ну или при извлечении». А ведь он прав. Помнится, по прошествии времени все ингредиенты Гласса испортились. Те зомби-потроха, что он получил в награду за прохождение Белфалоса. Хотя держал их не в сумке, а как раз-таки в межпространственном кармане. «Более того», — продолжил Атлас, — «есть вероятность, что ее взрывная сила может повредить островок. Если это произойдет, то все предметы будут либо уничтожены, либо вывалятся обратно в проявленную реальность, а ваш противник лишится способности. Придется снова покупать заклинание и прокачивать его с первого ранга». «Что ж, это хорошо. Очень хорошо. Хотя я вдруг почувствовал, как мое лицо озарила улыбка. И не только от перспективы стать неуловимым разбойником, сколько от воспоминаний об одном инциденте. Момент на болотах, когда Окрус вручил мне свою сферу. Вот, значит, как ты это сделал, подлый ублюдок», — понял я. «Судя по всему, ты просто обладаешь таким же, как у меня, заклинанием и подобием Вэлла в кармане. Провернул хитрый трюк, подбросил проклятый артефакт с того конца, а затем заставил меня усомниться в себе. Нет, ты не я. И рядом не стояли. Однозначно». «Тринк». «Холодно. Очень холодно. Окрус О. Вайоми». «Господин Эо», — снова обратился ко мне Атлас, — «ваша идея с крюком и палкой, конечно, заслуживает уважения. Однако хотелось бы напомнить, что прямо сейчас мы находимся в гараже нулевого меридиана». «Все «Ни слова больше. Я понял. Флинн, Вэллу нужны манипуляторы. Самые длинные, что у вас есть». Я посмотрел на колдующего над стрижом секретаря. «От сборщика мусора подойдут?» — спросил тот. Так, будто бы я знал, о чем идет речь. «Да», — прошептал гид. «Берите их. У них очень цепкие пальчики. Настолько, что могут подбирать с асфальта окурки и шелуху от семечек. Считай настоящие руки. Плюс выдвигаются на 6 метров». «Да, подойдут», — ответил я Флину. «Хорошо, тогда закончим с цепелином и установим. Благо, господин Аполло заранее выдал добро на любые несанкционированные просьбы. Хотя, конечно, при иных обстоятельствах вам бы пришлось оплачивать все расходы из своего собственного кармана». «Благодарю», — кивнул я, начисто проигнорировав очередной жирный упрек. Параллельно с этим оставил себе в памяти зарубку, что в ближайшем будущем необходимо заняться еще одним важным вопросом — скопировать сознание Атласа и поместить его внутрь голема. Робота с очень длинными клешнями и узкой направленностью в виде потрошения чужих тайников. Все-таки использовать автомобиль для воровства – далеко не лучшее применение его талантам. Он нам нужнее здесь, в реальном мире, и не только как средство передвижения, но и как чертовски грозная боевая машина, в чем, собственно, мы уже неоднократно убеждались на практике. «Вэлл, знаешь, о чем я сейчас подумал?» — обратился я. — А как ты поймешь, кого можно грабить, а кого нет? Интерфейс вашего инвентаря представляет собой сетку из 100 ячеек, — начал тот. То, по каким ячейкам вы распределяете вещи, напрямую влияет на то, как именно они будут расположены в непроявленной реальности. Вы можете сгруппировать все предметы в центре острова, чтобы они не мешались, и заодно обозначите ими свое положение. Затем отметите полюса. Условный север – пространство перед вами. Юг – пространство позади. Далее нарисуйте для меня циферблат с числами и градусами. Так я смогу ориентироваться. После чего вы будете расставлять специальные метки, желательно большие и яркие. Грубо говоря, зеленая бочка на 3 часа. И я обворовываю противника справа. Желтая – останавливаюсь и ничего не делаю. Красная – устраиваю диверсию, граблю до нитки и стараюсь испортить жизнь негодяя всеми доступными способами. «Ты ведь давно это придумал. Я прав?» — улыбнулся я. Стоило признать, план гида звучал вполне рабочим. Как только сообразил, что к чему. «Что ж, скрывать не буду. Твой энтузиазм заразителен. И думаю, сегодня у нас будет возможность опробовать твою идею на практике». Я ненадолго завис, прокручивая в голове 1000 мыслей. «Кстати, есть еще один вопрос, который не дает мне покоя. Почему обычные големы, оказавшись в хранилище, вырубаются, а ты — нет? Для них время полностью останавливается, господин Эо, как, впрочем, и для всего остального. Но не для тебя. Почему?» Точно не знаю. Я долго размышлял на этот счет, но так и не сумел прийти к однозначному выводу. Полагаю, все дело в стихиалиуме. «Стихиалиуме?» — переспросил я. «Да, те ампулы, что вы мне давали. Они не только помогли мне ускориться, но и пропитали мои детали. Айтель, Дуртанг, колеса, фары. Так, словно я сам стал отчасти стихиалием. И заодно получил подобие временного иммунитета, защиту от замедления. Шалем ведь тоже там был. И, как и я, мог спокойно перемещаться. Пару раз он появлялся в дверном проеме стрижа, излучал будничную скуку, после чего возвращался обратно. Вел себя так, будто бы уже бывал в непроявленной реальности и не раз». «Понял. Хотя, если честно, ни черта я не понял». «Да, надо бы подтянуть свои знания физики. Быть может, получится сделать пару-тройку открытий». «Флинн, долго еще?» «Практически закончил установку ядра», — ответил секретарь. «Затем обновим цепелину зачарования и вернемся к 214-му». устанавливать манипуляторы от мусорщика 5-7 минут. Хорошо. Я покосился на гида. Мне показалось, или Атлас обиделся, на весьма пренебрежительное обращение по серийному номеру, а не по имени. А, впрочем, это их дело. Насколько я понял, автомобиль начал раздражать руководство Меридиана еще задолго до нашего появления, бесил их своей инициативностью, нешаблонным поведением и тягой к индивидуальности. Желанием выделиться на общем фоне и чем-то отличаться от остальных, в то время как Аполло были нужны простые исполнители, монотонные извозчики, бесконечно бубнящие заготовленные реплики, а не выскочки, что по итогу сыграло нам на руку. Наш 214-й был уникален в своем роде, и второго такого нам не найти. Думаю, Панк сильно просчитался, когда решил сбагрить его нам. «Не обижайся, Вэл, ты лучшая на свете тачка, единственная и неповторимая, а эти гномы — дураки», — улыбнулся я, похлопав машину по капоту. «Смотрят в упор, но не видят». «Благодарю, господин Эо, рад, что вы это заметили». Я направился к стоящим поодаль друзьям. Илай, Лока и Мозес повторно изучали чертежи штаб-квартиры. Герман и Глаз репетировали поведение фанатиков Святого Трибуна, а Гундахар и вовсе отсутствовал. Сел в арендованный «Атлас» и укатил в неизвестном направлении, пообещав, что скоро вернется. Сомнений не оставалось. Генерал отправился в ту самую забегаловку, чья говорящая вывеска выбесила его не на шутку. «Нет, так не пойдет», — покачал головой Истир. «Ты должен говорить тихо, будто находишься в храме. И не надо так активно жестикулировать. Сложили ладони в молитвенном жесте и спокойно себе идем, не привлекая лишнего внимания. Усек?» «Да». «Ладно, давай еще раз». Герман с шаманом вернулись на исходную. «Слушай, а разговаривать вообще обязательно?» — спросил танк. «Нет, но лишним не будет. Все-таки 7 молчаливых рыл выглядят куда подозрительнее тех, что спокойно болтают. Мы же типа друг друга знаем, чувствуем себя как дома и все такое». «Ну да, логично». «Готов?» «Да». «Тогда поехали». Друзья нацепили на себя серьезные мины и медленно двинулись вдоль припаркованных тачек. Первые секунд 30 они шагали молча. Затем танк покосился на Гласа и как бы невзначай произнес: «Святой отец, я согрешил». «Что ты сделал, сын мой?» — невозмутимо ответил тот. «Я соврал». «Что соврал?» «Что согрешил». «Дурак, блин!» — Истир сошел с дистанции и прыснул со смеху. «Герман, прекращай меня веселить, а то спалимся. Представляешь, что будет, если я заржу посреди штаб-квартиры? Или, не дай бог, вспомню твою шутку?» «Ладно, прости, просто это как-то тупо. Да и святой отец из тебя так себе». «Вот не надо. Мой образ хорош, практически безупречен». «О, а вот и Гундахар». В проеме гигантских ворот показался арендованный «Атлас». С одним единственным и явно довольным пассажиром, что тотчас же отворил двери машины и направился к нам. «Как прошло?» — поинтересовался я у генерала. «Нормально». «Заведение цело?» «Да, потому как теперь оно мое. Через неделю откроется. Новое название, новая вывеска, старая кухня. Плюс 50% чистой прибыли в течение ближайших 5 веков. Ублюдки так вкусно готовят, что пришлось их помиловать». «Уверен, это был самый стремительный рейдерский захват в новейшей истории», — улыбнулся я. «Флинн, мы почти закончили, господин Эо. Пара минут, и можем выдвигаться». «Хорошо». Я перевел взгляд на часы и удовлетворенно кивнул. Пока все идет четко по плану. Секретарь Аполло отправится с нами на случай, если нас остановят. После чего мы доберемся до северной окраины сада Высоких Судеб, упрячем Вэлла в хранилище и пойдем пешком. тем самым маршрутом, коим мы следовали в тот день, когда натолкнулись на Фройлина и его отряд. «Да, давно это было, словно и вовсе не с нами». Размышляя о событиях прошлого, я достал элегантный планшет дистанционного управления, активировал стрижу Халколиван и упрятал дирижабль в карман. Затем разбудил интерфейс NSI, перешел во вкладку «Инвентарь» и быстренько отсортировал предметы, действуя согласно инструкциям Атласа. Параллельно со мной Глаз материализовал сундучок с зельями и принялся выпивать их одно за другим. Все. Пора в путь. Как ни странно, но за время поездки нас ни разу не остановили. Видимо, помогло не только присутствие Флина на переднем сиденье, но и установленный на капоте флаг дипломата, чьи ярко-желтые звездочки работали не хуже, чем правительственные номера и мигалки. Разумеется, из тех, что были у нас на земле. Так что пока наши дела продвигались вполне гладко. Припарковавшись у границ сада, мы попрощались с секретарем Аполло и принялись ждать очередного агента короля Пара с очень важной и ценной посылкой. Той, что должна была быть доставлена еще тепленькой, с пылу, с жару. Тук-тук. В боковом окне показалось лицо Шелка, человека-тюленя по имени Меритуул. А вот и наш курьер. Я приоткрыл дверь и впустил существо внутрь. «Господин Эо, прошу». Шелк протянул мне большую коробку и несколько тонких папок. «Оборотные зелья, рабочие одеяния и досье на каждого из членов Святого Трибуна. Ровно 7 тел, как вы и просили». «Когда их хватится?» — спросил я. «Часа через 2. А точнее?» Тюлень повел длинными, как у кошки, усами. 4 отдыхали в падшем Нефалиме. Еще 3 в утопии Суккуба. Каждого из них мы опоили, накачали снотворным, вывезли за пределы города и спрятали в укромном месте. Будут храпеть вплоть до заката завтрашнего дня. Однако их отсутствие вскоре заметят. Когда это произойдет, я точно не знаю. Никто не знает. «Понял, благодарю». Я вновь приоткрыл дверь, выпуская Меритуула наружу. «Так, мужики, теперь быстренько изучаем досье, пьем оборотные зелья и выступаем». «Прежде чем мы это сделаем, я хочу, чтобы вы знали, в тех ублюдков, что отдыхали в Нефалиме, я превращаться не буду», — прогудел Гундахар. «Это было предсказуемо, господин генерал», — промурлыкал Эстир. «Поэтому можете взять крайнее зелье слева. Оно безопасно». «Смотри мне, если ты меня обманул, и я что-то почувствую, то...» «Да-да, знаю», — перебил шаман. «Останусь без усов, познаю криолитовое посвящение и прочие радости жизни». «Верно. Причем не единожды, а 10 подряд». «Ясно. Хорошо, что сегодня я честен». «Глаз, а какие еще безопасны?» — поинтересовался Герман. «Думаю, было бы справедливо их разыграть. В камень, ножницы, бумагу или типа того». «Простите, господа, но конкретно в этом вопросе я подсказывать больше не буду. В нашей рулетке и без того уже 4 патрона, а значит, вероятность съесть горькую пилюлю составляет 66,6%. Придется отдать себя на милость случая и искренне уповать на удачу. Устраивать розыгрыши времени нет». «Ладно, как скажешь. В таком случае я возьму 3 справа. Нет, 2. «Прошу». Шаман протянул другу зелье. «Блин, ты так хитро улыбаешься, что мне это не нравится. Давай-ка все-таки 3. «Как вам угодно!» Еще шире улыбнулся Глаз. «Тринк!» «Влад, мы уже на улице кланов. Движемся в сторону Райза. Что у вас, Август Тарн?» «Подходим с другого конца. Вот-вот поравняемся со штаб-квартирой Небесного Доминиона». — ответил я. «Понял, будьте осторожнее». «Как и вы». Миновав нескончаемые алтари и статуи, мы добрались до выхода из сада высоких судеб и направились к перекрестку. При этом я успел заметить, что конкретно в этом месте за время нашего отсутствия ничего не изменилось. Все то же одноэтажное строение с постом охраны и сувенирными лавками, та же пристроенная позади бытовка, тот же квестер в виде седовласого гоблина по имени Грул, что сидел на скамеечке возле аллеи и с ненавистью поглядывал на прохожих. Хотя, с другой стороны, чему я удивляюсь? И месяца не прошло с тех самых пор, как мы покинули этот город. Всему виною бесконечная вереница событий, отчего и казалось, что прошло пару лет. «Я вот думаю, может мне выписать на него вексель петуху?» — обратился ко мне Герман. «На кого? На Грула?» «Угу. Ведь, по сути, именно с него все и началось. Если бы он не кинул нас тогда с очками рейтинга и не говорил про мою мать, то мы бы не спорили, шагая по улице, и не столкнулись с Беларом-младшим, со всеми вытекающими». «Может так, а может и нет. Лично я ни о чем не жалею. А насчет Некса — дело твое. Отговаривать и читать лекции я не буду». «А ты бы как поступил?» «Я бы не стал тратить вексель на злобного старика. Их и так на Элирме миллионы. Оторвать голову — возможно. Сделать внушение — однозначно да. Но вот напрягать ассасинов Зиара ради мелкого вредителя считаю излишним. Слишком много чести для обычного квестера». «Ты прав». Друг глубоко задумался, после чего протянул мне серебряную карточку. «Отдаешь его мне?» «Я не знаю, кого сюда вписать. Да и не уверен, что хочу. Лучше мочить врагов в честном бою, один на один, а не так. Простой росчерк пера, и все». «Что ж, пускай полежит тогда у меня. А если понадобится, дай знать». Я принял лакированную карточку и искренне улыбнулся. Все-таки Герман всегда оставался собой. Добрым, отходчивым, честным. Человеком, чей благородный характер никоим образом не мог ассоциироваться с предательством и подлостью. Настоящий друг. Такой, что и спину прикроет, и обойму подаст. «Надо бы подготовить для него сюрприз», — решил я. «Что-нибудь подарить и устроить день отдыха. С шашлыками, алкоголем и дружескими беседами у костра». Мы прошли через дорогу и завернули за угол. Вышли на финишную прямую. «Парни, глядите!» Мозес указал на штаб-квартиру Небесного Доминиона. «На них словно астероид упал!» «Так по новостям же показывали. Ты чем слушал?» — отозвался Лока. «После того случая на болотах система перенесла всех проклятых монстров прямо в их здание, включая гидру». «Да помню я. Просто одно — увидеть по телеку, и совсем другое — любоваться вживую». «Согласен», — кивнул я. Зрелище действительно было великолепным. Оплетающие штаб-квартиру строительные леса, торчащие огрызки башен, потрескавшиеся стены и вдребезги раскуроченные главные ворота. Про многочисленные пристройки, оранжереи и сад говорить не стоит. От них мало что осталось. Сплошные рытвины, изъеденные кислотой растения и обломки статуй. Как и валяющиеся повсюду груды мусора. Почему их до сих пор не убрали – вопрос. Видимо, решили начать с главного здания. Хотя, конечно, мне было плевать. Будь моя воля, я бы сбросил на них кое-что посерьезнее. Заставил бы умыться собственной кровью за облаву и те фермы, что они соорудили в разных уголках света. «Так, внимание, 150 метров на 12 часов. Ох, ё-моё!» Герман первым заметил источник опасности. «Делегацию Небесного Доминиона, направляющуюся в нашу сторону. Сотня человек, включая Фройлина с его бандой и самого Эрдамона Белара, в окружении десятков телохранителей, каждый от 700 уровня и выше». «Господа», — «Даже не думайте», — тихо произнес Глаз. «У меня тоже чешутся руки и потеют ладошки. Однако хочу напомнить, что наша главная цель — не они. Нападем, и вся наша операция отправится к коту под хвост». «Да понятное дело», — ответил танк. «Просто, блин, когда нам еще представится такая возможность? Они ведь как на ладони». По правде говоря, даже мне захотелось достать револьвер и выстрелить каждому в морду, после чего пройтись по их глоткам кинжалом петуху, и будь что будет. «Вот только каждый из них заряжен не хуже Аполло. Артефакты, реликты, защитные чары и татуировки с рунами аж мерцают в моем спектре, как новогодние елки. Поэтому нет, дружище, просто доверься шаманскому чутью дяди Эстира. Это будет плохое решение. Причем плохое во всех отношениях. Сегодня мы точно не сдюжим. Помрем, даже не успев никого ранить. Однако...» — Глаз поднял палец вверх, параллельно осветив каждого из нас лучезарной улыбкой. «Сия встреча станет началом, отправной точкой для моего репортажа». Шаман вытащил небольшое зеркальце и, не дожидаясь ответа, включил запись видео. «И я вас снова категорически приветствую, мои дорогие котята, щеночки и курочки», — начал он. «Уверен, вас беспокоят два вопроса. Что за уродливый мужик копирует поведение его высочества, и почему он обращается к своей аудитории посредством богомерзкого сюсюканья? Отвечаю. Моя отвратительная рожа — это камуфляж. Оборотное зелье и надежная маскировка, предназначенная для безопасного пребывания в стане врага. Ведь если присмотреться внимательнее, то вы с удивлением обнаружите, что прямо сейчас мы находимся на улице кланов. И не абы где, а возле здания штаб-квартиры Небесного Доминиона. Гадких писюков, днем и ночью творящих уголовно наказуемые непотребства». Глаз покрутил головой, демонстрируя зрителям окружающую обстановку. «Второе. Звериные клички. С этим чуть посложнее. Дело в том, что так или иначе, все мы с вами животные. Кто-то зайка, кто-то кошечка, кто-то бегемот», — Эстир кивнул, шагающий навстречу тетке. «Но есть и другие. Такие, как Эрдамон Белар. Кто он, спросите вы? Волк? Тигр? Быть может, лев? А вот и нет. Наш остроухий фашист — утенок, точнее, человек, страдающий одноименным синдромом». Тем временем мы продолжали шагать дальше по улице, навстречу делегации Доминиона, до которой навскидку оставалось 70 метров. «Теперь поясню для тех, кто не понял. Синдром утенка — это такое психологическое явление, при котором человек, сталкиваясь с новой для себя областью, воспринимает первый встречный им объект как самый лучший и самый правильный», — улыбнулся Глаз. «Уверен, вы часто можете наблюдать подобное в повседневной жизни. Особенно этим любят грешить старики. Ностальгируют о той самой колбасе или о дешевом мороженом из далекого детства, наивно полагая, что то было... вершина гастрономического мастерства. Без конца повторяют, мол, раньше было лучше и так далее. Вполне безобидно, как по мне. Однако безобидно оно, а ровно до тех пор, пока не находит свое отражение в большой политике. И вот тут как раз-таки и начинается самое интересное. Неприятие новых рас, острое сопротивление любым изменениям, ультраконсерватизм и прочая хрень. А ведь это неправильно». Шаман спрятался Герману за спину и убрал в карман зеркальце. «Мир не стоит на месте, дорогие друзья. И чтобы продолжать оставаться его частью, необходимо быть открытым. Приветствовать новое». Эстир выдержал небольшую паузу. «Ну вот, закрылись вы. И что в итоге? Неврозы. Несварение. Семейные конфликты. Ангидания. Моральные блуждания. Распад личности и суицид. Оно вам надо? Уверен, что нет. И даже бесноватый дедуля со мной согласится. Я прав? На последней фразе Глаз поклонился проходящему мимо Эрдамону, за что получил в ответ короткий кивок. «Вот видите, судя по всему, его Альцгеймер временно отступил», — произнес шаман минуту спустя. «Хотя, признаю, всего на мгновение, но я испугался». «Испугался он», — проворчал Мозес. «Ты бы хоть предупредил, что будешь обращаться к Белару. Я чуть не обосрался от страха. До сих пор сердце колотится». «И не ты один», — отозвался Герман. «Дурацкий поступок, хоть и смешной». «Вообще-то это была весьма тонкая насмешка в лицо врагу. Гарантирую, после выхода репортажа Эрдамон оценит». «Если не сдохнете». Эстир перевел взгляд на Гундахара. «Отец Эндрик, а вам говорили, что сегодня цвет вашей кожи коричневее обычного?» «Пошел к черту!» «Это хайлайтер или тоналка?» «Ты тупой или опять нарываешься?» «Ладно, прости. Просто ты идешь какой-то грустный. Захотелось тебя подбодрить». «А чему тут радоваться, усатый кретин? Мне омерзительно в этом теле. Жирные щеки, лишний вес, маленькие поросячьи глазки. Считай, убогое вместилище для никчемного духа». «Ну, с этим не поспоришь. Хотя, с другой стороны, не всегда же тебе быть мертвым красавцем». «Завидуй молча». Генерал сверился с картой. «Так, еще 50 метров вперед и налево. В переулок между Святым Трибуном и печатью Децемвера. Затем осматриваемся по сторонам и осторожно спускаемся вниз. Так, чтобы нас не заметили». «Да, мои дорогие друзья, вы все правильно поняли». Шаман выудил из кармана зеркальце. «Пускай и с маскировкой, но путь через парадный вход нам заказан. Слишком много сканеров, паролей и провокационных вопросов от многочисленной охраны. Стоит ответить неправильно или хотя бы запнуться, тебя сперва убьют, а уже затем будут разбираться. Засланный ли ты казачок? Или же просто человек с плохой памятью? Следовательно, нам придется снова спускаться в канализацию, что, если честно, мне порядком осточертело. Но ничего не попишешь. Уверен, под землей нас также ожидают увлекательные приключения. Цепи, ловушки, убивающие стальные стержни, электрические дуги, зловещие сопла, обрушивающиеся потолки и многое другое, включая монстров. Ну а пока я ставлю запись на паузу, ибо негоже вам наблюдать за тем, как его высочество кряхтит и ползает по трубам, снимая чью-то задницу». Глаз облегченно выдохнул и, отключив запись видео, посмотрел на меня. «Влад, а ты чего такой довольный? Все хотел поинтересоваться, но был занят». «Вот и я не могу понять», — кивнул танк. «Светится так, будто бы в лотерею выиграл. Аж улыбка до ушей». «Это все Вэл», — сознался я. «Умудрился спереть у Эрдамона кольцо, слиток божественной стали и заодно подбросил ему парочку взрывных кристаллов. Точно не знаю, как именно ему это удалось, однако автомобиль выбрал старика безошибочно. Видимо, он заметил, как множество мелких островков опоясывают один большой, а значит, именно это и была наша главная цель. Что тут скажешь? Красавчик. Просто красавчик. Истинный гений на 8 колесах». «Не понял. В смысле спереть? Как Атлас мог это сделать, если он торчит у тебя в кармане?» «Круто, правда?» — подмигнул Герману я. «Так, Ты либо сейчас же все нам расскажешь, либо я разворачиваюсь и ухожу. Я серьезно, — нахмурился Эстир. Если вкратце, то мы научились взламывать чужие хранилища. Остальное расскажу по дороге. Я прошел пару метров вперед и аккуратно поднял крышку люка. Кстати, кажется, это твое? Развернувшись в полоборота, я протянул шаману сковородку барона Субботы вместе с дюжиной неваляшек, мешком амулетов и витиеватой формочкой для усов. «Вор! Гадкий, вонючий вор!» Глаз ошарашенно глядел на изъятое из его кармана добро. «Да как ты посмел?» «И, Герман, твои доспехи. Мифическая кираса Велора и пояс из темного мифрила. Простите, мужики, но мне было жизненно необходимо на ком-то поэкспериментировать». «Ну ты и читер». «Согласен, многоуважаемый танк. Это уже вообще ни в какие ворота. Да и как это вообще работает, черт подери? Я тоже хочу». «Тихо, не ори», —